Сын Мус. И странные картины в закрытые двери войдут, найдут себе название, и дело мне найдут, и будут разум мой простой пересыпать, как песок морской, то раскачают, как люльку, а то, как корзину сплетут, и спросят, что ты видишь? И я скажу, я вижу, как волны в берег бьют, как волны бьют, им нет конца, высокая волна, ларец для лучшего кольца и погреб для вина. Пускай свои видения глотает глубина, пускай себе гудит, как печь, а вынесет она. Куда? Куда глаза глядят? Куда велят? Мой друг, куда? Откуда я знаю, куда? Ведь бездна лучше, чем пастух, пасет свои стада. Невидимые никому, они взбегают по холму, играя, как звезда. Их частый звон, их млечный путь, он разбегается, как ртуть, и он бежит сюда. За тем, что беден наш народ, и скуден наш рассказ, за тем, что все сюда идет, и мир забросил нас. Как бросил перстень Поликрат тому, что суждено, кто беден был, а кто богат, кто войны вел, кто пас телят, но драгоценнее ста крат одно летящее назад мельчайшее зерно. Возьми свой перстень, Поликрат, не для того ты жил. Кто больше всего забросил, тот больше людям мил. И в язвах черных, и в грехах, он в закопченных очагах, все тот же жар и тот же блеск родных небес, веселый треск. Там волны бьют, им нет конца, высокая волна, ларец для лучшего кольца и погреб для вина. Когда свои видения глотает глубина, мы скажем, нечего терять, и подтвердит она. И мертвых не смущает случайный бедный пыл, они ему внушают все то, что он забыл. Простившись с мукою своей, они толпятся у дверей с рассказами, с какими обходят в Рождество, про золото и жемчуг, про свет из ничего.